Освобожденный 27 апреля из тюрьмы, писатель и общественный деятель Нур Мухаммед Тараки был самой известной личностью в Афганистане. Многие люди обливались слезами, читая его трогающие душу произведения. Образ великого писателя, сердцем болеющего за простых людей, прочно утвердился в сознании народа. Он был руководителем партии, которая теперь стала главной силой в стране. Талантливый литератор, поднявшийся в революционном море на самый высокий гребень власти, теперь с высоты своего положения смотрел на страну. Прекрасный Афганистан простирался под его могучей властью. Нур Мухаммед Тараки смотрел на далекие горы, прекрасные сады, зеленые поля, бескрайние степи и пустыни и понимал, что такое быть первым. Чуть ниже, но рядом с ним, скромно ютился его давний соратник и вчерашний соперник Бабрак Кармаль. Он тоже плыл на гребне высшей власти, но был вторым. Преподаватель университета, он привык к академической тиши, любил много говорить о будущем страны. Но он не обладал той известностью, которая была у Тараки. Глубоко в душе Кармаль завидовал своему более успешному соратнику по партии. У Кармаля была одна слабость. Он не был пуштуном. Что такое быть в Афганистане не пуштуном? Значит, быть всегда вторым. Первый съезд партии они провели в 1965 году в условиях глубокой тайны. Кармаль тогда рассчитывал, что выберут его на главный пост председателя. Но известность принесла победу на съезде Тараки. Несколько лет спустя Кармаль взбунтовался. Ему надоело быть в тени великого писателя и учителя. «Подумаешь, книжонки написал», — ворчал Кармаль. «Политика — это не литература. Здесь нужны глубокие знания». А знаний Тараки не хватало. Он любил свой народ, переживал все его трудности, искренне желая сделать жизнь людей лучше, но как это сделать, пока еще до конца не понимал. Тараки всегда говорил: сначала надо все разрушить, потом строить новое здание новой жизни. Кармаль, как мудрый преподаватель, знал, что преобразование необходимо проводить не спеша, взвешивая каждый свой шаг, постепенно перестраивая свой дом. Так они поссорились. Здесь не было идеологии, различных подходов, политических программ. Здесь был конфликт двух людей. Кто будет первым? Тараки возглавил в НДПА фракцию «Халк» — «Народ», а Бабрак Кармаль — «Парчан» — «Знамя». Две фракции долго боролись за влияние в Афганистане и на советское правительство. КГБ финансировал НДПА, и за эти деньги лидеры «Крыльев» одной просоветской партии готовы были перегрызть друг другу горло. В 1976 году советским товарищам надоели эти распри, и на тайной встрече до сведения лидеров обоих крыльев было доведено, что если они, Республика СССР, грешили этим, что уж говорить про Афганистан. «Кого мы будем поддерживать?» — спросил Устинов Андропова. Но первым ответил Громыко, произнесший с некоторым сомнением: «По идее, надо бы поддержать Тараки». «Не верю я ему, он какой-то павлин», — в сердцах буркнул Андропов. «Не лежала у него душа к этому новому лидеру Афганистана». Агент КГБ лично просил Тараки не нагнетать ситуацию в Афганистане и не покушаться на режим Дауда. «Будем смотреть по ситуации», — заключил Андропов. Так и порешили.